Заклятие? Я чуть не расхохотался. Что может знать такой Липшиц о цели? «Да вы скоро будете бегать, как ни в чем не бывало», — сказал я. «Не беспокойтесь. В любом случае он ваш. Ставьте корнер. Это конфетка». И тут он процитировал слова, с которыми Гамлет, стоически взирающий на смерть, обращается к Горацио незадолго до роковой дуэли. «Готовность — это все». Липшиц продолжал занимать авансцену. «По правде говоря, я подумывал о том, чтобы переработать пьесу, внести кое-какие изменения. Например, Эльсинор — госпиталь для ветеранов под Вашингтоном. Тогда Гамлет может быть молодым лейтенантом в инвалидном кресле, героем Второй мировой войны, битвы в Арденнах. И он должен выяснить, кто убил его отца, генерала Гамлета, тоже героя, тоже раненого, но на прошлой войне, может быть, во Фландрии, и тоже госпитализированного. Офелия может быть медсестрой, Клавдии — главным врачом госпиталя, братом генерала, теперь женатым на Гертруде, жене покойного, и так далее. Неплохо, да? Тут открываются широкие возможности. Даже похороны Офелии на Арлингтонском кладбище. Естественно, местное начальство стало бы возражать. Но не будь устав преодолен столь властно, она ждала бы не в святой земле. Однако у меня пропал интерес, и виновата в этом Тоска Давидович. Он облизнул губы. Лилит Суккуб. Лилит — злой дух в иудейской демонологии, обычно женского пола. Суккуб — в средневековой мифологии женский демон, соблазняющий мужчин. К счастью, в эту минуту вошел доктор Коминс с Манди Датнер. «Извините за вторжение, джентльмены, но прежде чем мы уложим его бай-бай, миссис Датнер хочет проверить мышечный тонус пациента». Он подмигнул и оскалил зубы. «Я здесь за тем, чтобы защитить ее в том случае, если тонус окажется чересчур хорошим». Она улыбнулась и вздернула левую бровь. «На меня это по-прежнему действует сокрушительно, дезориентирующе. Время и место вмиг испарились. Отброшенный на 60 лет назад в Цюрих, я снова стоял, трепеща под презрительным взглядом Магды. Только встревоженное восклицание Манди: «Мистер Корнер, что с вами?» вернуло меня в Эмму Лазарус. Она затаилась во мне, моя Магда, как бацилла в крови. А Липшиц только закрыл глаза и снова начал щипать одеяло. «На злачных пажитях», — сказал он. Моя постановка, я убежден, должна основываться на Гамлете Синсхаймера. И это не просто дань уважения. Синсхаймер знал, что он делает. Подлинный текст будет восстановлен. Никаких глупостей с похоронами Офелии в Миниоле. Если Тоска Давидович не желает даже в спектакле быть похороненной по христианскому обряду, удерживать ее не станут. В этом пункте я непреклонен, хотя порой мне кажется, что она могла бы выступить с блеском.